Глава третья. На страже закона. «Милорд?» В этот раз лейтенант, увидев меня на пороге, отложил свои дела и даже поднялся с кресла. «Добрый день, господин офицер». Я снял шляпу и поприветствовал его. «Вы удивили меня. Это правда, что я слышал?» Он предложил мне сесть. «Что это с ним? Такие перемены?» Я был удивлен. «Смотря что вы слышали». «Что вы отбились от убийц и теперь владеете лагуной?» «Да, все верно», — подтвердил я. «Также до меня дошли слухи, что семья Сержго ищет себе нового управляющего, что в свете того, что я вам сказал на прошлой неделе, выглядит довольно подозрительно. Вы не находите?» «Он работает на меня». «Нет смысла скрывать очевидное. Любой, кто приедет в гостиницу, сразу увидит деятельного молодого человека, который занят ремонтом, подгоняя каменщиков и плотников». Лейтенант остро на меня посмотрел, но не стал это комментировать. «Что привело вас на этот раз ко мне, ваше сиятельство?» «Я вчера узнал, что у вас вакантно место сержанта-стражи Южного квартала». «Да, есть такое». Он недоуменно посмотрел на меня. «Хочу занять его». Так, наверное, его никто и никогда не ошарашивал ранее. «Денег за должность не возьму. Пусть остаются в казне. Готов работать бесплатно, пока мой квартал не станет тихим и спокойным». Он не мог подобрать слов. «Ваше сиятельство, вы дворянин, а это простолюдинская должность. Это ведь затронет вашу честь. Что скажет свет? Вас отвергнет общество». «Вы меня не так поняли». Я легко взмахнул рукой. «Конечно, физически на этом месте буду находиться не я, а другой человек, которого я выберу. Но фактически я буду всем управлять». «И кто же он?» Лейтенант все еще был удивлен. «Вот за этим я как раз к вам и пришел». Я ему улыбнулся. «Саму должность, в принципе, мне уже пообещал капитан, но он попросил поставить вас в известность». У офицера перекосилось лицо. Его скулы напряглись. «Ну а что вы хотели, господин Ларогас?» Я удивился его реакции. «Вы берете 1000 золотых за аудиенцию без очереди. Ваш капитан 3. Так что я просто подстраховался перед разговором с вами. Если все решено, какого демона вы ко мне пришли?» Он явно был раздражен упоминанием того, что над ним есть начальство, а также суммой взятки. «Господин лейтенант, я пришел не враждовать». Я поднял руки в жесте мира. «Просто хотел познакомиться с вашим начальством. Ну и нужно же было что-то попросить за 3000. Так что такой пустяк, как должность сержанта не самого спокойного квартала, был тут же удовлетворен». И он немного успокоился, но все еще посматривал на меня враждебно. «Собственно говоря, я хотел у вас снова спросить совета». Я обезоруживающе ему улыбнулся. «Есть у вас на примете действующий или отставной сержант, который не берет мзду, честный до зубного скрежета и постоянно конфликтует с начальством?» Офицер, наверное, устал удивляться за сегодняшний разговор, так что лишь спросил, полностью успокаиваясь. «Собираетесь поставить его на это место? Зачем вам это?» «Я ведь уже сказал, что хочу навести в своем квартале порядок. Что тут такого?» «Такие люди всегда есть. Но если думаете, что они будут относиться к вам по-другому, только потому что вы их поставите на это место, вы глубоко заблуждаетесь, милорд». «Это и отлично», — восхитился я. «Мне нужен не глупый, честный служака, который наведет порядок». «Он один не справится. Но, думаю, вы это тоже предусмотрели». «Конечно. Я наберу ему стражу сам, если мне не подойдут те, кто служит сейчас». Спокойно ответил я. «И оплачу все сам». «Я не очень понимаю, зачем вам это. Может быть, и правда хотите помочь городу, но в вашей просьбе, кроме того, что она очень странная, нет ничего плохого для города. Так что я тоже не против. Сержант Гори Эртон, Восточные ворота. Сейчас он, по-моему, на гауптвахте». «О!» Искренне восхитился я. «Прищемил хвост сыну одного из влиятельных дворян, который сбил лошадью на воротах несколько человек. Так что он не только удовлетворяет вашим требованиям, но если вы решите, что он вам подходит, то еще и спасете его отсюда». что лично мне также будет приятно, что хороший человек не пострадает от усердного несения службы». «Куда идти?» — тут же обрадовался я. «Обратитесь к моему секретарю. Думаю, это братья лучше знает, к кому обратиться за такими вопросами». «Господин Ларогас». Я поднялся и протянул ему руку. «Скажу откровенно, если при нашей первой встрече я был настроен к вам негативно, то сегодня мое мнение кардинально поменялось, так что приглашаю вас посетить мою гостиницу, когда будет закончен ремонт, и я открою двери для устроенного бала». «С чего это такие перемены?» Он улыбнулся одним уголком губ, показывая, что ему, в принципе, безразлично мое к нему отношение, но теплые слова он оценил. «Забота о своих людях — главный показатель порядочности человека». Я не стал продолжать дальше свою фразу и откланялся, оставив его в кабинете с задумчивым выражением на лице. Старательно пытаясь не дышать, я зашел в маленькую вонючую камеру, где на подстилке вонючей соломы лежал человек. «Сержант Гори Эртон?» «Кто спрашивает?» — ответил мне грубый и сиплый голос, а тело на полу даже не пошевелилось. Иллюзии появились сразу, и 5 острых игл шпаг укололи его в спину и 5-ю точку. С матами и руганью тело взмыло вверх, а я оказался напротив огромного 2-метрового громилы с такой шириной груди, на которой наверняка мог спокойно улечься песчаный лев. Синяк на пол лица лишь добавлял вопросов к его весьма впечатляющей внешности. Кто и как смог его ему поставить? «Что-то мне подсказывает, что об дворян ты уже обжегся, поэтому, может, не стоит повторять свои ошибки дважды». 5 клинков уперлись ему в шею и грудь, так что он сделал шаг назад, не разжимая при этом кулаков. «Что вам нужно, господин?» Он отошел в угол и, повернувшись ко мне спиной, взялся руками за решетку на окне. Тусклый солнечный свет едва пробивался оттуда. «Я слышал, сегодня будет суд, на котором тебя сначала высекут, потом отрубят руку и лишат занимаемой должности за то, что оскорбил и ударил дворянина». «Пришли поглумиться над этим?» «Милорд!» Иллюзии появились и надавили ему клинками на спину, прокалывая ее. Но гигант даже не шевельнулся. «Пришли поглумиться, милорд!» Тем не менее, глухо произнес он, поворачиваясь ко мне. «Видимо, воспитать его не будет таким уж безнадежным делом, как я думал вначале. Понятное дело, что, осознавая, в какую задницу он попал и что ему грозит, он махнул рукой на свою судьбу, так что даже дерзит незнакомому дворянину. Но ведь я прибыл просто на него посмотреть и оценить, подходит ли он мне. Тупой служака мне был не нужен. Пока же его поведение мне нравилось». «Пришел предложить работу твоей мечты», — просто ответил я. «Становишься сержантом Южного округа. Оклад 20 золотых в неделю. Подчиняешься только мне». Он удивленно на меня посмотрел. «Это такая шутка, милорд. Не очень подходящее время для них». «И если, сержант, ты думаешь, что у меня больше нет дел, как проводить свое время в грязной вонючей тюряге, то ты глубоко заблуждаешься на этот счет». «Но суд, наказание», — как-то растерянно произнес он, все еще не веря моим словам. «Если говоришь «да», то прямо сейчас мы выходим отсюда, я даю тебе аванс, чтобы ты привел себя в порядок, и завтра заступаешь на новое место. Согласен?» «Да, конечно! Кто откажется от такого?» Увидев мой взгляд, он тут же поправился. «Прошу меня простить, милорд». «Приучайся». Я повернулся и стукнул в дверь, чтобы стражники нам открыли. «Для твоего же здоровья это будет полезно». «Моя спина и жопа уже вас хорошо запомнили, милорд». Не смог сдержаться он от шпильки, но я был в хорошем настроении от того, что нашел нужного человека, так что лишь кинул на него взгляд, под которым эта громадина стушевалась. Он все еще не верил, что его беспрепятственно выпустят из тюрьмы, так что оглядывался по сторонам, пока мы шли через двор полной охраны. Но к нам никто не подходил и вообще старательно делали вид, что нас не замечают. «Можно вопрос, милорд?» «Разрешаю». Как вы смогли? Ведь мне сказали, что дело передали королевскому судье. Ну, все просто. Сегодня сержант Гори Эртон будет убит при попытке побега, когда его повезут в суд. Его тело и лицо будут сильно изувечены, так что дело закроют. От удивления он остановился, так что пришлось повернуться к нему. Но как? Моя жена? Родственники? Об этом ты сам позаботишься сегодня. Я пожал плечами. Или думаешь, на свете мало Гори Эртонов? «А кто этот бедолага, который умрет за меня?» — глухо спросил он. «Какой-то преступник». Я пожал плечами. «Избавь меня от этого. Мне нужен ты, а не он». «Как-то это неправильно», — сказал он в спину, но, тем не менее, пошел за мной. Когда мы сели в карету, я старательно делал вид, что не замечаю исходящей от него вони немытого тела и одежды. «Завтра с утра будешь у гостиницы «Лагуна». «Вместе отправимся на твое новое место службы, и, надеюсь, не нужно тебе напоминать, что я освободил тебя, заплатив 5000 золотом, не для того, чтобы ты не выполнял то, что я говорю». 5000? — ахнул он, но тут же собрался. «Простите, милорд, но мою душу вы этим не купили. Могу хоть сейчас вернуться обратно, но я не буду выполнять грязные поручения». «Поэтому я тебя и взял». Я порадовался, что обратился за советом к лейтенанту. «Ты не поверишь, но будешь делать работу так, как считаешь нужным, за небольшим исключением. На кое-что тебе все же придется закрывать глаза». «Что же это?» Он еще не знал, но я сегодня предварительно посетил его жену и ребенка и предложил им переехать поближе к будущему месту службы их отца, дав авансом в честь будущего оклада 1000 золотых. Так что он сильно удивится, когда прибудет домой. Каким бы он ни был суровым стражем, но я-то знал, куда лучше надавить в таких случаях. Анри тоже плыл, когда виделся с семьей, а находясь в его сознании, я подмечал, каким же легким будет давление на людей, у которых есть семья и близкие. «Узнаешь в свое время». Я тяжело на него посмотрел. «Гори, даю тебе совет на будущее. Не разочаруй меня. Ты не простой стражник на воротах, ты сержант. Я узнавал, что на свое прошлое место ты попал не благодаря связям или золоту, а честной службой. Так что взвешивай отныне дважды, а лучше трижды свои решения, последствия которых могут повлиять не только на тебя». «Я понял, милорд». «Здесь ты выходишь». Мы доехали до дома, где он жил с семьей. И он кинул на меня взгляд, на который я спокойно ответил. Он понял, на что я намекнул своей последней фразой. «Во сколько мне быть у вас, милорд?» 8 утра. «Слушаюсь». Надеюсь, он не станет слишком раздражающим. Я проводил взглядом его широченную спину, а под его весом карета едва не подпрыгнула, когда он покинул ее. «Господин граф, что это значит?» Едва я вылез из кареты, как передо мной оказался возмущенный молодой человек, за спиной которого маячил мой управляющий, умоляюще сложивший руки. «Чего вам, виконт?» — недовольно спросил я. «После посещения тюрьмы мне срочно нужно было принять ванну и переодеться». «Вы такой мерзкий человечишка, что из-за того, что вас отвергли, увели у нас управляющего?» Мой взгляд посуровел. Слова прозвучали. «Где и когда, виконт?» «Что?» — не понял он моих слов. «Где и когда вы будете готовы ответить за свои слова?» «Вы должны сначала ответить мне!» — вспылил он. «Я вам ничего не должен, молодой человек». Я мягко улыбнулся, видя его взъерошенный и взбешенный вид. «Я такого не планировал, но без него рука Оливии быстрее достанется Джеку. Нужно поторопиться с его дворянством». «Вы... я...» Он, похоже, еще не понимал, что натворил, но кидаться на меня сейчас при свидетелях, когда вызов прозвучал, было верхом неблагоразумия. «Жду ваших секундантов, виконт». «Завтра утром!» — с вызовом бросил он. «Мне они не нужны!» «К сожалению, у меня на утро назначены дела, так что предлагаю обед». Я пожал плечами. Обычно посредники нужны, чтобы, во-первых, люди сгоряча не наговорили друг другу лишнего, и, во-вторых, чтобы смогли увести тело после дуэли или оказать помощь раненому. Хотя, если он такой самоуверенный, это его право. Хорошо, тогда здесь же, в парке. Он получил от меня кивок и, повернувшись, зашагал к своей повозке. Ко мне тут же подбежал обеспокоенный Джек. «Ваша светлость, он вызвал вас». «Да, Джек, завтра после обеда здесь же, в парке». «Он отказался от секундантов, так что вызови, пожалуйста, на это время завтра гробовщика с повозкой». Управляющий побледнел. «Милорд, прошу вас, я знаю, вы маг, не убивайте его. Роберт хороший человек и не может умереть в таком молодом возрасте». «Джек». Я посмотрел на него. «Ты должен учиться различать, какие слова можно не заметить от другого дворянина, какие нельзя. Ты ведь скоро им станешь. И поверь мне, желающих убить тебя будет предостаточно. В обществе не любят выскочек. А ты, если добьешься руки прекрасной Оливии, то недоброжелатели, которые захотят сделать ее вдовой, обязательно найдется тьма. А с вашими правилами в королевстве на дуэль с тобой не обязательно придет сам вызывающий. Готов сейчас встретиться с бритером?» После моих слов он стушевался, но настроен был решительно. «Ваша светлость, я готов отказаться от контракта, работать на вас 5 лет бесплатно, но, пожалуйста, не убивайте его, я умоляю вас». Вот же бестолочь. Раздражение охватило меня. Если ему сейчас отказать, на ближайшие 5 лет я получу не управляющего, а марионетку, только выполняющую приказы. «Джек». Я внимательно посмотрел на парня, который был готов работать бесплатно, лишь бы его прошлый хозяин не пострадал. Он чувствовал свою вину за это. «Контракт останется в силе. Но я обещаю тебе, что целенаправленно постараюсь его не убивать. Доволен?» «Милорд!» Он упал на колено и схватился за мою руку. «Это все, что я прошу». «Пока же устрой мне баню и обед». Я отмахнулся от его искренних чувств. Жаль, конечно, но убить виконта было бы гораздо полезнее для моих дальнейших планов. «Слушаюсь, милорд». Он с огромной скоростью бросился выполнять приказ. Я задумчиво посмотрел ему вслед. «А может, и не стоит его убивать? Время покажет». Выстроившиеся на маленьком плацу стражники были похожи на кого угодно, кроме как на слуг закона. Нечищенные доспехи, ржавое оружие и бессмысленные взгляды неопохмелившихся людей лучше всего передавали атмосферу, которую мы застали утром, появившись на посте стражи. Маленькое здание казарм, плаца и совсем крошечное здание допросной всего с 2 камерами заставили меня задуматься. Так что пока сержант приступал к своим обязанностям, сбивая с ног особо дерзких и нахальных, при этом развешивая тумаки направо и налево, я обозревал свои новые владения. «Не развернуться тут. Похоже, придется вложиться», — решил я, подмечая все вокруг. «Милорд!» — ко мне подошел злой сержант со сбитыми кулаками. «Мне можно набрать новую команду? Эти пьянчуги никуда не годятся!» «Дай им время привыкнуть. Если не последуют за тобой, примешь решение». Я поманил его за собой. Когда мы отошли, чтобы нас не слышали, я достал тяжелый кошелек с деньгами и протянул его ему. «Здесь 1000 золотых». Сержант был ошеломлен. «Закупишь бумагу, принадлежности и все по мелочи. Вечером к тебе придет мой управляющий. Подумай с ним, как можно тут все снести и отстроить заново в большем формате. Какие казармы и временную тюрьму ты бы хотел? Кабинет себе отдельный не забудь, заодно обсудишь с ним закупку новой формы, оружия и доспехов для стражи». «Но, милорд, это ведь все предоставляет казна города. Какой смысл тратить такие большие деньги на это самому?» «Вооружи своих людей тем, чем посчитаешь нужным». Я отмахнулся от возражений. «Создаем условия, и потом уже будешь выбирать, кого оставить, а кого прогнать за шеи». «Но мы тогда не сможем выполнять работу в ближайшее время, милорд». «Эти пивные брюхи, что ли, работали? Не смеши меня». Я презрительно хмыкнул. Выполняй первоочередные задачи. Как будешь готов, приходи. Только прошу не затягивать. У меня на тебя куча планов». «Милорд!» Он подбирал слова, так как помнил, чем обычно заканчивалось мое недовольство. «Можно узнать, что мне нужно будет делать?» «Свою работу, Гори». Я показал на тюрьму. «Как я тебе и обещал, можешь ловить и допрашивать любого, кроме аристократов, конечно. Не забудь, чего тебе стоило последнее приключение». «Я благодарен вам, милорд». Он внезапно стал хмурым. «Я не смогу вам пока отдать переданный аванс Эмми, но расплачусь в ближайшее время». «Кстати, о деньгах». Я почесал подбородок. «Людям своим будешь платить содержание сам. Кроме городских выплат, будет премия, в зависимости от того, как они работали. Так что составь и веди отдельную книгу для этого. Про долг забудь. Мне от тебя нужна только работа. Если не справишься, тогда и поговорим о моих тратах на тебя и о потерянном времени». «Я не всемогущ, милорд. Не могу пообещать невозможного». «Этого мне и не нужно. Все, что от тебя требуется, — ловить преступников. С этим ты справишься?» «Да, милорд». «Отлично. Тогда оставляю тебя, а ты подумай, как и что тут нужно перестроить». Оставив новоиспеченного и крайне озадаченного сержанта, я направился к карете, где до невозможности гордый Кассий восседал на козлах. «К ювелиру», прежде чем сесть в карету, приказал я. «Мистер Уоррен». Зазвучавший колокольчик двери и улыбающийся до ушей ювелир, который, как и прошлый раз, поспешил закрыть лавку при моем прибытии. «Вы не даете о себе знать. Это меня весьма расстраивает, знаете ли». Улыбка на лице ювелира чуть погасла. Он достал платок и вытер им внезапно вспотевшее лицо. «Ваше сиятельство, я только вчера нашел то, что вы просили. Так что сегодня я собирался навестить вас. Просто вы меня опередили». «Да? Хотелось бы услышать подробности, да побыстрей. У меня через 3 часа дуэль. Как понимаете, опаздывать нельзя». «Конечно, дело чести». Тут же засуетился он. «В общем, я нашел подходящий вам дворянский род, который готов принять в себя вашего человека. Но есть проблема. Они пока не являются наследниками». «Уже интереснее», — поторопил его я. «Продолжайте». «В общем, брат и сестра. Наследники рода Уэлколков. Но вот настоящий его глава будет крайне против такого их решения». «Это не проблема. Но, став преемниками, они не передумают?» — спросил я и добавил. «Сколько они запросили?» 500 000, милорд. Не думаю, что они передумают. Род остро нуждается в деньгах. Можно сказать, они скоро начнут нищенствовать». «Хорошо. Можете сообщить им, что сделки быть. Только не забудьте им намекнуть, что обманывать меня не стоит. Ведь род Уэлколков может пресечься и целиком». «Ваша светлость, я им сделал пару откровенных намеков, что за такие деньги пойдут на многое». «Хорошо. Я вами доволен, Уоррен». Я встал с кресла. «Не буду больше отнимать ваше время. Жду от вас бумаги». «А когда глава их рода скоропостижно скончается?» Ювелир опасался говорить прямо о таких вещах, ведь все же мы об убийстве дворянина рассуждали. За такое под суд можно было попасть. «Не переживайте. У пожилых людей слабое здоровье». Я отправился к двери. Мне действительно нужно было спешить. На мое удивление, когда я подъехал в условленное место, меня там ждал не один виконт. На дороге, которая примыкала к условленной поляне, стояли целых 3 экипажа. В 2 из них я увидел незнакомых мне людей, а вот 3-й меня заинтересовал, поскольку окна в карете были зашторены. «Невеста или сестра?» — попробовал я угадать, осматривая экипаж. «Ставлю на сестру. 100 золотых». Словно меня кто-то услышал, и когда я проезжал рядом с каретой, шторка на мгновение шевельнулась, тут же вернувшись обратно, но я успел заметить бледное лицо Оливии. «Где мой выигрыш?» — С удовлетворением подумал я о своей правильной догадке, составленной лишь по внешнему состоянию экипажа. Как и их дом, он был старым, но очень ухоженным. «У нас зрители?» Я разделся и взял шпагу в руки. Молодой человек был размят и полон сил, судя по его спокойному и уверенному виду. «Мои знакомые, не смог их удержать!» Смутился он. «Хорошо. Тогда начнем». Я не стал вступать в долгие прелюдии, и с первым выпадом за его спиной появилась копия, которая проткнула ему ногу. Вскрикнув от боли, он с недоумением посмотрел на узкий клинок, который тут же исчез, словно и не существовал, но вот кровь тут же, намочившая ему штанину, была настоящей. «Вы жулик!» — вскричал он. «Виконт, не отягощайте собственную судьбу». Я нахмурился, вспомнив о своем обещании управляющему. «Если бы вы вызвали, как и положено, секундантов, то, конечно, узнали бы о том, что я маг. Вы ведь как вызванная сторона могли поставить условия нашей дуэли. Если вы не сделали этого сами, то это ваша вина. Так что поосторожнее со своими словами. Убивали и за меньшее». Тут мне в голову пришла хорошая мысль, так что я решил не заканчивать поединок следующим выпадом, а, прекратив вызывать иллюзии, стал драться с ним всерьез. Надо отметить, что фехтовальщиком он оказался отменным. Хорошая школа и поставленный удар. К тому же молодое и гибкое тело было не меньшим преимуществом, чем моя магия, что, конечно же, его не смущало. Драться с пожилым человеком, значит, было можно, а вот использование магии он считал бесчестным. Странно иногда бывает логика у людей. Сделав обманное движение, я применил грязный трюк, носком сапога кинув ему землю в глаза. Секунда отвлечения, но его правая рука падает вдоль тела, а шпага глухо ударяется о землю. «Может, пока не поздно принесете мне извинения и закончим?» — громко спросил я, так как заметил недалеко от нас в тени дерева фигуру управляющего, который также пришел посмотреть. «Никогда!» Он подхватил левой рукой из земли оружие и попытался напасть на меня. Я же все время, оглядываясь на карету, который повернулся специально так, чтобы его сестра видела весь поединок, вызвал иллюзию и пронзил ему вторую ногу. Ругаясь последними словами, он упал на землю в изнеможении от потери крови и все еще пытался меня достать. Я поднял шпагу и приставил ее к его груди. «Хватит, пожалуйста! Умоляю вас, граф!» Дверь кареты открылась, и оттуда, захлебываясь слезами, выбежала девушка. Я краем глаза отметил, как судорожно схватился за дерево Джек, увидев любимую. Хоть этот план удался. С удовлетворением подметил я. Девушка подбежала ближе и умоляюще протянула ко мне руки. «Я согласна на все, граф, только пощадите моего брата!» «Оливия, прекрати!» Он зарычал и попытался насадиться собой на острие моей шпаги. Пришлось ее убрать. «Он мерзкий и недостойный человек, я убедился в этом еще раз сегодня!» «Граф, прошу вас!» Девушка подняла на меня красные заплаканные глаза. Я убрал шпагу и, достав из кармана сюртука платок, подошел ближе и протянул его ей, прошептав на ухо. «Жду вас сегодня, здесь же, в 10 вечера». Девушка от удивления разжала руки, и платок упал на землю. Пришлось его поднять и протянуть его ей вновь. Она покраснела от шеи щек до мочек ушей. Я сделал вид, что поправляю шпагу. Она тут же испуганно приняла у меня платок и сильно сжала пальцами руку, подтверждая встречу. Я улыбнулся и направился к своей карете. Из соседних экипажей тут же высыпали зеваки и пошли к виконту. «Ни у кого не хватило ума привести с собой доктора», — восхитился я их глупостью. К счастью, один умный все же нашелся, и им оказался мой управляющий, который стремглав бросился к новому экипажу, который приехал на место дуэли, и, открывая дверцу, заторопил человека, который, судя по саквояжу и внешнему виду, явно был не гробовщиком. Похоже, Джек действительно поверил в мои силы, если заранее подстраховался. Надо отметить, что Оливия, которая увидела молодого человека, сначала смутилась, Но когда он горячо стал говорить, попеременно показывая рукой то на ожидавшего приглашения доктора, то на ее брата, она тут же согласилась на его помощь, отодвинув все разборки на потом. Вечером я встретился с девушкой, которая прибыла на чьем-то чужом экипаже, и, подсев к ней, сначала немного помучил ее молчание. Она же сидела, не зная, куда себя девать, то порывалась придвинуться ко мне, то девичья стыдливость заставляла сильнее укутываться в плащ. Получив удовольствие от ее внутренних метаний, я просто стал рассказывать о нашем договоре с Джеком, а также о том, что тот безумно ее любит и готов на все, чтобы быть с ней рядом всю жизнь. Ради этого и того, чтобы стать дворянином, он и подписал со мной контракт на 5 лет, уйдя из их дома. Так что причина дуэли, а также поведение ее брата были отвратительными, и если бы не ее вмешательство, я бы не стал поступаться своей честью и получил бы полное удовлетворение, убив его. Под конец рассказа зареванная дурочка доверчиво ко мне прижималась, моля о прощении. Я, нагоняя еще больше слащавости и пафоса, говорил, что она может обратить свое внимание на Джека, когда он станет дворянином. К тому же она теперь знает, что брату не стоит верить беззаветно и преданно, если он не научился до сих пор разбираться в людях. Тиская мою руку, она горячо благодарила меня и даже попросила стать покровителем их с Джеком союза, так как призналась, что только его положение не дает ей выразить свои чувства, а если он станет дворянином, то на пути их любви не будет больше преград, даже брат не сможет им помешать. От ее ерунды и горячего влюбленного бреда у меня начала болеть голова. Но приходилось выступать в роли снисходительного отца и, утирая ее слезы, наставлять и подсказывать, как лучше сейчас поступить. Когда с Джеком будет все оформлено официально, она может начать принимать его ухаживание, но до той поры им лучше не видеться. И девушка с этим согласилась. Когда заверения в искренней верности и дружбе наконец закончились, я смог покинуть карету и вернуться к себе, чтобы спокойно лечь спать. К сожалению, сделать этого не удалось. Меня перехватил еще один влюбленный идиот и так умоляюще на меня смотрел, что пришлось начинать поэму с самого начала, так как я отлично понимал, что поймал их сейчас обоих на такой крючок, с которого они уже больше не соскочат. Она, убежденная в том, что я спас ее брата и не воспользовался ее беззащитностью, действую в лучших побуждениях для их с Джеком союза. И он, который, узнав, что я встречался с Оливией и все ей рассказал, был сначала в ужасе, но едва услышал, что она тоже тайно в него влюблена, потерял всякий рассудок, пытаясь выжать из меня дословно, что и как она про это сказала. Избавиться от него оказалось сложнее, чем от нее. Так что пришлось, когда он мне окончательно надоел, дать под зад и напомнить, кто, собственно, тут хозяин. Вот только этот придурок ничего не заметил, улетев к себе думать и мечтать. Я нисколько не переживал о помощи этим двоим, ведь самое главное для меня было достигнуто. В семье Сержго теперь будут посеяны зерна сомнения, ну и управляющий стал мне предан беззаветно. Все это явно стоило потерянных мной 4 часов.